вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Переведи часы на полночь, помни, стоп, Рони дрогнет день-ночь. Бомбы мы созаряжаем в обоймы, бейбе. Знаю, знаешь, что у нас за лейбл. Мохито, Бакарди в бокалах, этого мало. Трясите, девочки, салом, это уплочено налом. На полном спала истерика, дамы с этого берега. Обереги наши, шикарно, милая, млеешь. Тебя кусаю за шею, меня царапаешь нежно. Стыковка шаттлов, возможно, даже скорее неизбежно. Небрежно, чивос разлит, и лед при свете блестит. Сейчас мое соло сели, почувствуй же этот бит. Я атакую такими словами, что просто полопались уши. Девочки все намокают, каясь, будто бы встали под душем. Слушай, такими темпами мы правим валом. Ломаные ритмы тонут, это леди секси слава. Мы будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Мы не мажоры, поможем, если иллюзии гложет. Но это будет попозже, сейчас же меня не тревожит. Я разливаю бокалы адского пойла. Остатки знаю, запоя не будет, люди другие порядки. У наших лейбовых шоки шоу в реале. И Чика, знаешь меня? Все в зале сразу узнали. Но наливайте быстрее, кому мартини? Мне виски, еще по 100 натощак. И до утра мы зависли, не торопи события. Я буду ждать тебя, зай, знаешь, будем делать до утра. Что? Мы люди взрослые вроде. И эти слухи в народе про наши пати захватим. Мы уже на кровати. Заколоти-ка по новой стопарь. Так, в руку его дай. Я поднимаю рюмаху махом. Я выпиваю и продолжаю тост за ваши радостные лица. Так, мне с вами только бы не спится. Мы будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть. Будем пить и тусить. В этом вся наша жизнь, в этом вся наша суть. Нам уже не повернуть.